Глава 26. Тимур. Этот чертов наркоша вводит как ненормальный. Устраивает шашки на дороге, совершенно не заботясь, что в его машине находится беременная девушка. Я сигналю ему, моргаю фарами, но придурок делает вид, что совершенно не замечает меня. Резко и ловко лавирует между машинами, и я за ним едва поспеваю, отчаянно привлекая внимание. Меня сейчас мало волнуют другие участники движения, все мои мысли об Эмме, о том, что он сделал с ней, и что может произойти, если этот придурок врежется в бетонное ограждение или встречную машину. Я отвлекаюсь буквально на секунду, чтобы достать телефон из кармана, а когда перевожу взгляд обратно на дорогу, машины Глеба уже нет. Я потерял их, черт! Мечусь по полосам, но так и не нахожу его автомобиль. Набираю безопаснику, что должен был следить за Эммой, но в трубке тишина. Сбрасываю и набираю его напарнику. «Слушаю, Тимур Назарович». «Нет, это, блин, я тебя слушаю. Где Ваня?» «Так с объектом, сейчас его смена», — раздается в трубке растерянная. «Нет его с объектом. Объект только что похитили на моих глазах и увезли в неизвестном направлении». Ору во всю силу легких, закипая за секунду. «Если с моей женщиной хоть что-нибудь случится, я вас уничтожу! Умирать будете долго и мучительно! Это я вам гарантирую! Ты знаешь, я словами не разбрасываюсь!» «Тимур Назарович, где это случилось? Давайте я подъеду и найду тачку по камерам!» «Не надо, на это нет времени. Лучше попробуй отследить ее мобильник. Вряд ли этот умник об этом позаботился. У тебя 15 минут на все!» Швыряю мобильный на панель, паркуюсь у обочины и выхожу из машины. В голову лезут разные картинки того, что он может с ней сделать прямо сейчас. Глеб – зверь без принципов и тормозов. А в последнее время он совсем слетел с катушек. Его поведение это подтверждает. Хватаюсь руками за голову и пытаюсь отбросить все свои фантазии и мыслить хладнокровно. Если скачусь в позорную истерику, я так Эмме точно ничем не помогу. Отчаянно хочется курить. Бросил уже 100 лет назад, а сейчас вот снова захотелось. Открываю бардачок в поисках заначки на самый страшный и тяжелый случай, как раздается звонок мобильного. Говори. «Босс, я сейчас рядом с домом объекта. Ваня в машине, этот идиот накачал его наркотой. Машина, на которой увезли девушку, вот уже 7 минут стоит в одной точке и не двигается. Думаю, объект прибыл на конечную точку». «Где они находятся?» Запрыгиваю в автомобиль, завожу двигатель. Резко выруливаю в поток и жму педаль газа до упора. «На шоссейной. Там жилой дом, пятиэтажка. Обычный спальный район». «Скинь мне точные координаты, я сам дальше разберусь». «Понял. Что-то еще?» «Да. Приведи Ваню в чувство и скажи, что вы уволены. Оба». «Но...» «Я таких ошибок не прощаю». «Радуйтесь, что живые и целые остались. Вы не оправдали моего доверия и не справились с задачей. Отключаю и втапливаю педаль газа еще сильнее. Гоню как сумасшедший. Бога молю, чтобы все было хорошо. Не умею, не знаю никаких слов, но молюсь по-своему. Лишь бы была жива. Только бы успеть. Должен, обязан. Я не имею права на повторение прошлых ошибок. Меня трясет не по-детски». Кадры из прошлой жизни то и дело всплывают перед глазами. Нет, сегодня все будет хорошо. Я успею. Я смогу ее спасти. Стискиваю челюсти и крепче сжимаю руль, вдавливая педаль газа и несясь по адресу на пределе возможностей. Бросаю машину прямо на тротуаре, не заботясь о том, как припарковал. Выбегаю к подъезду, в котором, судя по координатам, находится моя малышка. К моему счастью, из него как раз выходит женщина с собакой, и я забегаю внутрь. Понятия не имею, в какой из квартир находится Эмма. Я просто поднимаюсь этаж за этажом, пытаясь догадаться, почувствовать, получить знак свыше. И небеса дают мне его. На предпоследнем этаже я вижу, что одна из дверей немного приоткрыта. Рывком распахиваю ее и уверенно вхожу, оглядываясь по сторонам. Стараюсь не издавать никаких звуков, чтобы не спугнуть засранца. Замечаю, что одна из дверей комнат закрыта и направляюсь к ней. Сердце бешено колотится внутри, ломая ребра. «Зачем? Чего ты хочешь? Ты... Что ты сделал?» Это голос моей девочки. Она напугана и плачет. Я слышу это. одна размытая картинка, что этот конченый наркоман в данный момент вытворяет с ней, и я зверею моментально. Со всей силой дергаю дверь, но она не поддается. Мерзавец закрылся на замок. На мое счастье, она не глухая, а со стеклянными вставками, и ни медля ни секунды просто бью стекло локтем и открываю изнутри. Едва переступаю порог спальни, в глаза бросается ушлепок, что склонился и целует мою девочку. Насильно. Этого вполне достаточно, чтобы я потерял остатки благоразумия. Ты покойник, Глеб Захаров. Эмма. Вдруг резко становится пусто и свободно. Глеб почему-то лязгает зубами и прикусывает мою губу до крови. Во рту появляется ее металлический привкус, и меня начинает тошнить. Я поворачиваюсь на бок, чтобы малышу поступал кислород, и он перестал так брыкаться, и только тогда пытаюсь сфокусироваться на происходящем. Сначала мне все кажется сном, потому что, когда Глеб пытался, я даже в мыслях не могу произнести то, что он хотел сделать. Я мечтала, чтобы меня кто-нибудь спас, вернее, кое-кто конкретный. Кадыров. И вот он здесь. И такого Тимура я не знаю. Он вне себя от ярости. Нет, он не кричит, не издает ни звука, но его гнев. Он ощущается в воздухе, осязаем. Его состояние выдают резкие четкие движения. «Я же тебя предупреждал!» Тимур буквально вколачивает кулаком каждое слово в Глеба. Тот лежит на полу и даже не шевелится, кажется, без сознания. Металлический запах крови усилился, и я уже не в силах сдерживать тошноту. «Тимур!» – выходит слабо, потому что Кадыров не слышит меня. Он поднимается на ноги и… «Боже, он же сейчас добьет его!»